Джим вскоре обнаружил, что Шоу был не только приятным собеседником, но и, что было гораздо важнее, источником полезной информации. Он показал ему тайный Голливуд, где все ведущие актеры были гомосексуалистами, а немногие негомосексуалисты находились под постоянным наблюдением. Многие женщины выступали в роли своего рода двора в этом королевстве однополой любви, и их часто приглашали в качестве свиты, когда нужно было появляться на публике. Называли их «бороды». Однако на них не всегда можно было положиться. Однажды одна из такой свиты напилась и полезла к Шоу с ласками, а когда он ее оттолкнул, стала поливать грязью всех присутствующих. Женщину увели, и с тех пор больше ее никто не видел. В целях поддержания своего имиджа Шоу регулярно появлялся в ночных клубах в сопровождении девушек, нередко начинающих актрис. Он делал это ради директора студии, нервного предпринимателя, который пребывал в постоянном страхе, что скандал может поставить точку в карьере самой его дорогой собственности. Джиму нравился Рональд Шоу. Правда, Джим не верил ему, когда тот ночью говорил о своей любви. Начать с того, что эти речи произносились с такой легкостью, что даже неопытный Джим раскусил актерскую игру. Но Джима это мало волновало. Он не был влюблен в Шоу и не притворялся влюбленным. Да и сама мысль о любви к мужчине казалась ему смешной и неестественной. В лучшем случае мужчина может найти родную душу, близнеца, как это было у него с Бобом. Но такое случалось крайне редко и не имело отношения к тому, что происходило с ним теперь. Однажды Шоу взял Джима на киностудию. Как правило, они никогда не появлялись в обществе вдвоем, но тут Шоу решил, что пора показать Джиму свою работу. Все огромное пространство киностудии было вместилищем для белых тон-ателье, напоминающих гигантские гаражи. На въезде Шоу почтительно приветствовал охранник, а стайка девушек, узнав его, принялась вопить и размахивать перед ним альбомами для автографов. За воротами начинался совершенно другой мир, в котором обитали статисты в костюмах, администраторы, техники, рабочие. Здесь одновременно снималось 20 фильмов. Только это здесь и имело значение. Они припарковались перед бунгало, вокруг которого цвели розы. «Моя костюмерная», — Шоу уже принимал деловой вид. Внутри бунгало, растянувшись на диване, лежал маленький лысый человечек. «Бэби, ты опаздываешь? Я пришел полчаса назад, как договаривались, и уже просмотрел Variety, репортеры, даже сценарий прочитал». «Извини, Сай», — Шоу представил Джима человеку на диване. «Сай, режиссер моей картины». «Вот, значит, как ты называешь то, что я делаю в этом жалком городишке», — застонал Сай. «Зачем я вообще уехал из Нью-Йорка? Почему не остался в театре?» «Потому что они там тебя больше хотят, Бэби», — ухмыльнулся Шоу, снимая пиджак. «Нет, вы только посмотрите на него. Око за око, ты худший актер Америки», — Сай повернулся к Джиму. «У него ведь нет ничего, кроме этой ослепительной улыбки и бесстыдного торса». «Завидуешь, Бэби?» — Шоу разделся до трусов и поигрывал мускулами своего знаменитого торса. Сай застонал от отвращения и закрыл глаза. «Это невыносимо», — он указал на дверь. «Одевайся, гример ждет тебя с 7 часов». Шоу вошел в соседнюю комнату, оставив дверь открытой. «Что у нас на сегодня?» «Новая сцена, вот что. Сценаристы работали над ней всю ночь. Они написали эту замечательную новую сцену на обратной стороне меню Коттон-клуба. Тебе понравится». «Я там воплощение мужественности?» «А как же иначе? Ты само бесстрашие, узкий сфинктер. Все как надо». «Узкий что?» «Я тебе вот что скажу. Если бы хоть один из вас, балбесов, получил надлежащее образование, то это был бы конец американской мечты. Ты согласен, Бэби?» Сай посмотрел на Джима проницательным глазом. «Точно», — сказал Джим. «Точно», — передразнил его Сай. «Господи, что я здесь сделаю?» — сказал он в потолок. «Зарабатываешь 15 сотен в неделю. Вот что», — раздался из соседней комнаты голос Шоу. «Для хорошего режиссера это мелочь, но для тебя...» «Вот награда за мой приезд, чтобы помочь тебе сыграть критическую сцену, иначе ты не будешь знать, что делать, встретившись с главным злодеем». «Да, вот моя награда. А ты, как всегда, будешь повторять текст за суфлером и слепишь для американских киноманов еще одну доходную безделушку». «Вы, наверное, тоже хотите стать актером?» Проницательный взгляд Сая снова обратился на Джима. «Понимаете?» «Конечно, понимаю. Разве есть в этом мире другое место, где парень без мозгов и таланта запросто может стать богатым и знаменитым? А все потому...» В этот момент вошел Шоу в костюме 18 века. «А все потому, что я секс-символ», — сказал он, счастливо улыбаясь. «Посмотри на эти ноги, Бэби, слюнки текут». Шоу с нежностью похлопал себя по мускулистому бедру. Вот чего они жаждут, сидя в кинозале. И у меня оно есть. Владей Бога ради.